является основным условием формирования и развития процессов компенсации нарушенных функций в организме человека. Определяя значение биологических и социальных факторов, следует подчеркнуть ведущую роль последних. Для инвалидов по зрению акцент на ведущую роль социальных факторов приобретает особое значение. К сожалению, еще полностью не изжито мнение о фатальном влиянии слепоты на развитие человека. Если, мол, возвратить зрение человеку в большинстве случаев нельзя, то и нет смысла влиять каким-либо образом на его развитие. Научная и практическая несостоятельность такой позиции очевидна. Тысячи инвалидов производительно трудятся на предприятиях общества слепых, активно участвуют в общественной жизни коллектива, занимаются техническим и литературным творчеством, художественной самодеятельностью, спортом. Среди членов УТОС есть преподаватели школ и высших учебных заведений, музыканты, юристы, научные сотрудники, рационализаторы, изобретатели, руководители предприятий и общественных организаций. Можно привести много примеров, иллюстрирующих высокий уровень развития незрячих. Одновременно в судьбе каждого незрячего прослеживается определенная закономерность. Они воспитывались в труде, в разнообразном по содержанию общении, в процессе овладения новыми способами и приемами познавательной и трудовой деятельности. Необходимость и потребность были ведущими факторами в самостоятельном решении проблем, которые постоянно возникают в жизни незрячих. Чтобы правильно понять роль и значение социальных факторов в развитии личности инвалидов по зрению, их определяющее воздействие на формирование процессов компенсации слепоты, следует помнить, эффективность воздействия этих факторов существенно повышается при их специальной организации. Если незрячий попадает в условия, не приспособленные для деятельности без зрения, он лишается возможности применить свои способности и силы, ощущает беспомощность, теряет веру в свои возможности. Совершенно другая жизненная позиция и отношение к окружающей среде возникает у незрячего там, где учитываются особенности его познавательной деятельности, где среда организована специальным образом. Например, в школах слепых детей обучают пользоваться при письме и чтении рельефным шрифтом Брайля, а также специальными учебными пособиями. Во многих домах культуры УПО и УПП УТОС организован просмотр кинофильмов с комментированием. В производственных помещениях и на территории предприятий оборудованы ориентирующие устройства. На рабочих местах инвалидов по зрению установлены приспособления, помогающие выполнять сложные технологические операции и одновременно добиваться высокой производительности труда. Процесс развития незрячих, их успешная реабилитация – результат сложного взаимодействия внутренних и внешних факторов. Ведущими являются внешние. Отсюда вытекает важная социальная и психологическая задача, успешное решение которой в значительной степени зависит от организации труда и быта инвалидов по зрению. Суть ее состоит в том, чтобы во всех сферах жизни и деятельности незрячих были созданы благоприятные условия, соответствующие их познавательным и трудовым возможностям. На протяжении всей истории развития человеческого общества слепые вызывали интерес окружающих. Людей удивляла их способность к самостоятельному передвижению, хорошая память, умение выполнять различные трудовые операции. Эти качества слепых объяснялись с религиозных позиций, как проявление божественных сил. Со временем, благодаря усилиям самих незрячих, проявивших интерес к изучению психологии слепых, а также на основе специально проведенных исследований, начинают формироваться научные основы тифлопсихологии. Становление и развитие научных психологических знаний о познавательной деятельности инвалидов по зрению проходило в длительной борьбе различных течений. В тифлопсихологии нашли отражение разные подходы к оценке познавательных возможностей инвалидов по зрению. Существовало мнение, что потеря зрения почти не оказывает влияния на психику человека, а в некоторых отношениях даже способствует более успешному развитию психических процессов. Согласно другому мнению, нарушение зрения приводит к формированию особой психики человека.